Книга Екклесиаста, 4 глава, 7 стиха до 12. Здесь описывается следующий вид суеты. Екклесиаст говорит: «И обратился я, увидел еще суету под солнцем». Речь опять об отношениях между людьми, но под вид суеты такой, назовем его одиночество. То есть люди живут в одном доме, может быть, ну или рядом друг с другом, но каждый из них живет как сам по себе, обособлен от других, одинок. И эта проблема может быть и в церкви, и в молодежи такое, вот, и в семье, в христианской семье, когда мы, кажется, вместе, но мы по отдельности друг от друга, мы обособлены, мы сами по себе. И опять он говорит здесь, здесь снова встречается слово «лучше», это выход из этой суеты, 9 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего». 11 стих. «Если лежат двое, то тепло ему одному, как согреться». 12. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Очень знаменитое это место, и обычно оно читается на свадьбы, на пиры, в качестве пожелания, вот, чтобы нить втрое скручивалась: муж, жена, Бог. 3. Но я хочу сказать, что этот текст, он, конечно, не о семейной жизни, хотя его можно применить к семейной жизни тоже. И даже несмотря на то, что здесь написано 11 стих, что лежат двое, то им тепло, ну и кажется, что это именно все-таки о муже и жене, о семье. Но нет, я читал в книгах, что в древние века был такой обычай или порядок, и в средние века, в древнем мире и в средние века, когда люди просто спали вместе, потому что было мало места, или было мало мебели, мало кровати, кроватей в доме, или была одна кровать на всех, и в ней спали не только родственники, члены семьи, но и гости, если приходили в дом, останавливались здесь на ночлег, то они спали вместе с хозяевами на одной кровати. Для нас сегодня это кажется совершенно так, ну, дико или непривычно, но это одна из реалий вот того времени, когда комфорта у людей было намного меньше, чем у нас сейчас. Я могу привести даже доказательства из литературы. Вот у Шекспира есть трагедия «Отелло», и там Яго, он рассказывает Отелло, что однажды он лежал вместе с Кассио на койке, и у него болели зубы, спать не мог, и он подслушал разговор этого Кассио. То есть эти люди, они спят в одной кровати, это так нормально воспринимается, ну, это просто бытовая деталь. А в «12 ночи» тоже у Шекспира есть про уэрскую кровать. Трактирщик из города Уэра, он выставил эту кровать для привлечения любопытных, на ней могли одновременно уместиться 24 человека. Ну, вот такие вот рекорды средних веков. То есть я к чему это говорю? Отрывок, прочитанный мной, он не о семейной жизни, он вообще об отношениях людей. Значит, сделаем такой вывод, суммируем. Суета – это одиночество, выход из суеты, когда двое соединяются, объединяются так близко, как будто вот нить, скрученная втрое. Я хочу здесь сделать такую вот маленькую вставочку именно о современной жизни, о церкви, о нашей помощи друг другу. Есть в Новом Завете такие места сравнения церкви, например, с телом, с организмом. И там такой смысл, что тело состоит из множества членов, и мы все друг другу нужны. Вот это очень важная новозаветная мысль и ветхозаветная. Вот здесь она у Екклесиаста присутствует, что мы плохо, когда мы по отдельности. Хорошо, когда мы вместе, и мы друг другу можем помочь и дать то, что мы не можем получить поодиночке. Вот. Я слушал одну проповедь, точнее, ответы на вопросы Пола Трипа, и ему задали вопрос, если я правильно помню, как он практикует Евангелие в своей личной жизни. И он ответил, что каждое утро он молится 3 молитвами. Первая молитва. Он даже сказал, что еще раньше, если я правильно помню, чем встать с кровати, он старается помолиться 1 молитвы. Первая. «Боже, я нуждаюсь в твоей помощи сегодня». Второе. «Пошли мне помощников на моем пути». И третье. «Дай мне смирение принимать помощь, когда она придет». Я когда послушал вот это вот и то, что он сказал дальше, я постарался внедрить эту молитву в свою практику ежедневную. Ну, бывают периодами, я каждый день так молюсь. Бывают пропуски. Хотел бы я это ввести себе. Мне кажется, это очень важно. Это, во-первых, помогает нам понять, вот, ну или привыкнуть к мысли даже о своей несамодостаточности. Я нуждаюсь в помощи. Потом, надо понять, что Бог эту помощь часто посылает через людей. И потом, надо быть готовым, иметь смирение к тому, чтобы эту помощь принимать. Потому что реально, действительно, вот Бог среди дня нам хочет через кого-то помочь. А я не замечаю эти моменты, или я не хочу, не готов разговаривать с этим человеком. А это может быть Божья помощь мне. И Трип дальше говорит о том, что... Говорит, мое хождение с Богом – это общественный проект. Мне нужна помощь других людей, чтобы правильно себя видеть и расти. И есть пастор, которого он, Пол Трип, попросил специально, чтобы он был личным пастором для него. Он говорит, я вижу, что вот я постоянно окружен людьми, но люди думают, что я-то служитель, у меня все нормально. Я им нравлюсь, и они не знают моих личных таких проблем, которые знают близкие мне люди. Они не спросят, не зададут мне неудобные вопросы. И вот он попросил, чтобы такие вопросы задавал ему этот другой пастор, с которым он регулярно встречается. И вопросы примерно такие. Чем заполнен твой разум? О чем ты думаешь в последнее время? Какие твои отношения с женой, с детьми? Как ты проводишь свое свободное время и так далее. Такие вот прямые, конкретные, неудобные часто вопросы. И Пол Трип говорит, что он очень благодарен Богу за это служение. Без этого ему жить было бы тяжело. Вот, и даже опасно. Я, когда об этом послушал, поразмышлял, я так подумал, может быть, даже мне попросить кого-то для меня быть таким вот неудобным собеседником, с которым я бы регулярно встречался, и он бы меня спрашивал эти вопросы, может быть, что-то подсказывал мне, я бы ему отчитывался. Но потом я подумал, я пока еще никого об этом не попросил, что это не обязательно даже должен быть один человек, один и тот же. Вот мы в церкви, мы все члены друг для друга, и мы... Можем, встречаясь друг с другом, иногда откровенно разговаривать, просить помощи, просить совета, что-то рассказать. И вот этот текст у Экклесиаста, он об этом. Мы не должны быть независимыми, автономными друг от друга. Нам надо говорить прямее и открытие, вот, ну не со всеми обо всем, но вот иметь... Вот этих вот двое или трое, о которых здесь сказано, с кем я буду скручен в одну нитку. Прежде всего, конечно, внутри семьи. Хорошо, чтобы муж и жена были такие откровенные друг с другом. Не только о бытовых вопросах, а духовных, о личном, ну, внутреннем состоянии. И в том числе хорошо иметь такого друга, ну, нормально это, вот, с которым мы бы говорили не только о развлечениях, хобби или работе, ну и о таких вот вещах, о которых я сказал чуть выше, чуть раньше. Вот это выход из этой суеты, одиночества и обособленности.